Главный редактор «Пророка» напечатал опровержение, где с довольно бледным видом посетовал, что он вообще не понимает, как этот пасквиль попал в номер, и по этому поводу назначено служебное расследование. Но джинн уже был выпущен из бутылки, и редакцию завалило читательской обратной связью. Люди требовали уточнить, подтвердить и убедиться, ну и заодно ругали, проклинали и крыли, на чем свет стоит, то, что обычно ругают, проклинают и кроют. Редакцию, правительство, темных магов и соседа, которому достаются все сливки и почести. А пророк, надо думать, завалил умоляющими письмами Хогвартс. В понедельник на уроке МакГонагалл под видом проверки домашнего задания потребовала у Гарри продемонстрировать превращение спички в иголку у нее на глазах. Убедившись в результате дважды, заметно расслабилась, а после обеда вызвала Поттера к себе в кабинет. Там хмурый мальчик с палочкой за ухом был представлен двум репортерам и колдографу. Гарри показал спичку в иголку, Люмос и Репаро, после чего заявил, что он им не клоун, а всего лишь недельной давности первокурсник, живший до этого у маглов. Требования наколдовать на малый магистерский минимум были немедленно забыты, и репортеры накинулись на свежайшую сенсацию, но МакГонагалл восстановила порядок, отправила Гарри на травологию и остаток интервью давала сама. Статья «Ты волшебник, Гарри» вышла на следующий день. Анимированная колдография мальчика, репарищего разбитую чашку, украшала первую страницу и ставила точку в любых дискуссиях. Редактор «Пророка» благодарил за содействие руководства Хогвартса и, отдельно, ксенофилиуса Лавгуда за проявленное понимание. Сообщалось, что ушлый жук-ошмык, подменивший ночные гранки, разыскивается до сих пор. Арг-выводы Парит и Скитер решили не выносить на общественное обсуждение. И когда до земли оставался локоть, я, хвать, и перепрыгнул на метлу. Судя по громкости, очередная малфоевская история близилась к финалу. И что же вы думаете, леди и джентльмены? Я выиграл, потому что Нимбус вышел из финта раньше, чем барон Мальхаузен, буркнул Гарри, возвращаясь к действительности. Нужно отдать должное Малфою. Благодарные слушатели у него были больше, чем у Грейнджер. Гарри в который раз задался вопросом, почему Драко не попал на Гриффиндор, а Рон на Слизерин. Первый не по-змеиному болтлив и хвастлив, а у второго и хитрозадости больше, и собственную шкуру он беречь умеет при куда меньшем выборе ресурсов. Раньше, чем Вилокрыл, потому что, ахаха, Вилокрыл из финта вообще не вышел. Запрещается летать под брюхом метлы вверх ногами, Грейнджер была вынуждена повысить громкость, перекрикивая заржавшую малфоевскую компанию. Потому что метлу может заклинить и вы будете тормозить о землю собственной. Невиллу, тебе что? Плохо, к сожалению, Невилл представлял себе все описываемые в наставлении прецеденты излишне живо. Парень сидел бледный как мел. Невилл, да не слушай ты эти бумажки, ободряюще потрепал его по плечу Шимус. На метлу нужно просто сесть, а дальше она все сделает сама. Поверь, там не боги горшки обжигают, иначе бы на них не было спроса. Вот я, например, каждое лето с метлы не слезаю. Все рощи в нашей деревне облетал. В деревне? Удивилась Лаванда. Ты же говорил, что в городе живешь, Бри, если не ошибаюсь. Верно, ничуть не растерялся Шимус. Там мой дом, а на лето нас с сестрой мамина родня забирает. Магическая деревенька у Нейдина, Гаранкост-Чуан. Там волшебные дубовые рощи вокруг, и на метле можно летать свободно. С вертолетами у нас не очень, магловский заповедник в двух шагах, а вот орланы и буревестники летунов не любят. Так что есть кого подразнить и подраться. Да чё там орланы с вилокоптерами? Вступили в беседу Рон с картошкой. Я однажды чуть в кельтоклан не влетел. Во, куда влетел? В кельтский клан? Да нет же, деревня. Это как бумажный шамолетик, только размером с виверну. Яшна, у меня тогда старая метла Чарли была, а она реально старая, а то бы я. Что-то мне подсказывает, что на метле в тот раз сидел сам Чарли, негромко прокомментировал Гарри, живо представляя себе шамолетик в Аттере Сент-Качпалу. А сейчас мы слушаем вольный пересказ его истории. Но Рон услышал, и свежеоткушенный кусок рыбы едва не оказался незваным гостем во рту. Да ша шоп ты понимал в метлах со своими маглами, Поттер. Зато я кое-что слышал о дельтапланах, спокойно парировал Гарри. В румынских Карпатах дельтаплан и правда может развить приличную скорость и неожиданно вылететь из-за склона. А на наших равнинах, где все видно, а планеры неспешно поднимаются в потоках, нужно быть редкостным тормозом, чтобы влететь в такое на метле. Да он из облаков выпрыгнул. Ты на старой метле Чарли до облаков подняться смог? Гарри отвернулся, не желая продолжать этот примитивный спор. Если Рон и ему подобные могут спокойно летать в зонах, где возможно столкновение с дельтапланами, весь статут о секретности, откровенная фикция, а дотошный надзор за детскими палочками, репрессивная мера для маглорожденных. «Гарри, а ты как, с метлами имел дело когда-нибудь?» — увела беседу от ссоры Патил. «Разве что с игрушечными», — пожал плечами Гарри. «Но я этого не помню. О, кому эта почта припозднилась?» Сипуха с небольшим свертком предназначалась не Виллу, а серая неясыть с мятым конвертом. «Гарри». Гарри не стал слушать скучный диалог про шарик-напоминалик, а сосредоточился на решении вопроса, что же отвечать Хагриду. Лесник повторно зазывал его попить чаю сегодня после ужина. Однако проигнорировать появление Малфоя Гарри не мог. Наверное, Малфою ударил в голову его успех среди сокурсников как рассказчика увлекательных небылиц. Иначе трудно объяснить, почему он явился ко столу, полному резких гриффиндорцев, почитай что в одиночку, Крэб и Гойл не в счет, да еще и выхватил у Лангбаттома напоминалку прямо у всех на глазах. Гарри позволил Малфою наслаждаться трофеем не более секунды. После этого в высокородную шевелюру прилетел подзатыльник неизвестной этиологии, далее что-то ударило под холеную руку снизу. А когда Малфой восстановил ориентацию, шарик уже был в руках Гарри. Заклинание левитации весьма многогранно и может действовать не только на предметы, но и на воздух. «Поттер, ты охренел?» Малфой безошибочно вычислил виновного и полез за палочкой, но запутался в одежде. «Удивительно, насколько необучаемы могут быть некоторые люди», — отстраненно подумал Гарри. «Случай в поезде должен был показать этому индюку, что наличие телохранителей — не гарантия безопасности в волшебном мире». К этому моменту отморозился остальной Гриффиндор, так что с лавок начали подниматься студенты постарше. Ситуация для Малфоя стала кислой, и он это быстро понял. К счастью, преподаватели тоже не дремали. «Что здесь происходит?» Выросла за спинами слизеринцев строгая МакГонагалл. «Малфой взял без спроса личную вещь Лангбаттома», — пояснил Гарри, возвращая шарик Невиллу. «Но он уже ее отдал с извинениями. Просто хотел посмотреть», — вовремя переобулся Малфой. Выход из зала, в другой стороне, напомнила декан, ни на мгновение не обманувшаяся внешним спокойствием на арене. Палочку Малфой достать не успел, так что предъявить ему было нечего. Даже тот факт, что ему пришлось бы дать нереального кругаля, чтобы случайно оказаться в районе гриффиндорского стола, на нарушение не тянул. Драко с компанией молча удалился, стеганув перед этим Гарри многообещающим взглядом. «Безрассудство и отвага», — думал Гарри, шагая по каменистой дорожке в направлении площадки обучения полетам. «И вот объясните после этого кто-нибудь, почему Драко не был распределен на Гриффиндор?» А к Хагриду Гарри решил сходить. Один раз, на пробу и без энтузиазма, мальчик вспомнил, что непосредственно Дамблдор разговаривал с книжным героем только 1-2 раза за год. Этого явно недостаточно, чтобы направлять избранного по правильному пути, а следовательно, в Хогвартсе должны были быть иные проводники руководящей воли. Если от всех этих проводников закрыться, директор будет вынужден заняться воспитанием героя лично. Гарри не был к этому готов. Хагрид мог стать тем громоотводом, который уменьшит необходимость в личных беседах с директором, а заодно и охарактеризует Дамблдору кандидата в герои как совершенно неподходящего для этой роли индифферентного ботаника себе на уме. 1-2 встречи в первой половине года делу не повредят, ведь приходить не значит вестись и соглашаться. И в аферу с дракончиком Гарри не планировал ввязываться ни при каких условиях. Денек для первого полета выдался солнечным и ясным. 20 метел лежали аккуратными рядами на зеленой лужайке. Преподавателя нет, предупреждений нет, метлы лежат без надзора, значит, их можно брать. Что Гарри не чинясь и сделал. Летающую метлу при всем желании невозможно перепутать с инструментом дворника. Вы просто не сможете ею вместе, даже архаичным школьным чистометом. Немалый вес, хитро изогнутая древко и увязанный в тугой пучок веник предполагали только одну операцию – оседлать и подняться в воздух. Простые железные стремена, почерневшие и вытертые многочисленными подошвами, довершали кавалерийскую аналогию. Древко оказалось не по-осеннему теплым. От метлы исходило знакомое ощущение, но Гарри не мог вспомнить какое. Может, что-то из раннего детства, а еще метла звала полетать. Гарри огляделся вокруг. Он, как и многие первокурсники, пришел на урок сильно заранее. Уизли и Грейнджер еще не было, зато, конечно же, явился Малфой. Последний уже вовсю комментировал нищету и отсталость школьного летательного парка, не забывая вроде как случайно примериваться к своей метле. Однако Малфой не опасен, если рядом нет Уизли. И Гарри оседлал деревянную кобылку, затолкав перед этим подол неудобной робы за пояс. Метла ожила, стоило утвердить ногу в стремени. Почувствовав в наезднике обилие родной стихии, рвануло было вверх, но Гарри был начеку. Ничего бесконтрольного, когда ты погружен в контроль. Медленно и плавно Гарри взлетел на 3 метра вверх и замер неподвижно, после чего прислушался к себе. Дурной силы в метле было потрясающе много, а вот баланса и контроля – никакого. Древко ерзало, умоляло дать размять кости и норовило вырваться, бросившись в случайном направлении без заботы о неопытном седаке. Но Гарри не обманывался этими просьбами. Носиться по воздуху со всей дури легко и не составит никаких проблем. Однако доведенная до такого состояния метла нуждалась в терапии иного рода. Неподвижно зависнуть и замереть на одном месте. Полностью замереть, с точностью до волоска. Так было не всегда, догадался мальчик. Изготовленная с огромным запасом прочности и задатками кое-какого саморемонта, семейная модель чистомета до сих пор сохраняла штатные маршевые характеристики, а вот контроль авионики у нее был разлажен до предела. Ушатан сотнями новичков, фонтанирующих противоречивыми желаниями и совершенно не умеющих летать. А еще Гарри понял главное. Метлы – это волшебные палочки. Сердцевина магической твари внутри подходящего дерева. Вот откуда взялось знакомое ощущение. Да, сердцевина здесь существенно проще, а размеры деревяшки далеко не палочковые. И да, зачарован снаряд лишь на одно единственное заклинание, но это все не принципиально. Метла берет силу мага и помогает сконцентрировать ее в правильном конструкте. А еще имеет немного собственной воли. С ней не нужно воевать, с ней интереснее сотрудничать. Гарри отвел стремена к хвосту, вытянул руки к оголовку и лег на древко, так, как сделал бы мотоциклист, летящий со скоростью самолета. Единение стало полным. Метла чуть не заскулила от желания показать, как она может летать при таком наезднике, но Гарри не требовались наглядные демонстрации в этом деле. Он и так видел, что достиг бы верхнего края облаков даже на чистомете. Ты еще налетаешься. Пользуйся моментом, лечись и учись заново отлаженному управлению. Вспоминай, какой ты вышла когда-то с фабрики. Вингардиум Левиаса. Сознание затопило привычная воздушная стихия. Бесхозных пылинок на травяном газоне было достаточно. Метла замерла и восхищенно вздохнула открывшейся картине. Перестала подрагивать, расслабила воздушные мышцы и начала перенимать давно забытые навыки. Впервые за многие десятилетия рядом с ней оказался выверенный эталон, озабоченный не собственным полетом, а волшебным состоянием своего снаряда. Опора, встав на которую, можно перекалибровать обратные связи, выставить давно сбитые нули и уточнить горизонтали, как когда-то давно в руках мастера, производившего окончательную доводку летающего изделия. Процесс был небыстрым, и Гарри залюбовался тем, насколько сильно возросли его собственные возможности контроля пространства при содействии большой волшебной палочки. С некоторых пор мальчик стал замечать, что когда работает его левитирующее заклинание, он ощущает уже не пылинки, а сам воздух вокруг себя. Гарри чувствовал, что творится вокруг, даже сидя к происходящему спиной и закрыв глаза. Любой предмет или существо вытесняет воздух собственным объемом и колеблет его своими движениями. Гарри это осязал. Поначалу видеть удавалось не далее вытянутой руки вокруг, но сейчас полностью контролируемая сфера имела радиус в 1,5 метра. В каком-то смысле это было даже лучше зрения. Человека под мантией-невидимкой Гарри почувствовал бы так же уверенно, как и ярко разодетого зазывалу. Если Вингардиум Левиаса плела свой танец, к Гарри невозможно было подойти незаметно. Сейчас же благодаря метле ощущаемое пространство выросло до нескольких сотен метров в каждую сторону. Гарри ощущал играющую с ветром траву, трепещущих в вереске воробьев, воздушный термик с парящим в нем сапсаном и, конечно же, детей, всех, что были на поле или на подходах к нему. А еще Гарри слышал их разговоры, любую беседу, что попадало в контролируемое пространство, если сосредоточиться на нужной. Когда ты осязаешь лишь 1,000 метра, это не особо интересно, все слышно и так, но вот если твой порог не ограничивается и 1,000-й, с нас опять снимут баллы. Невилл, ну хоть ты им скажи, у грифов в новом наборе половина грязнокровок. Как сказал бы придира, такого днища история не фиксировала со времен. Ну, Поттер вообще-то, грязнокровка, это модус вивенди, милочка. Полагаете, недавний скандал в газетах, Патилам придется туго. Партию для красненькой останется подбирать где-то на... Да Малфой, знаете ли, тоже не шедевр. Ходячая мигрень для попавших на один этаж с этим. Поттер пока что не раскрылся, чтобы вы там с газетенками не болтали. Темная лошадка. Креативная скульптура ловец и Василиск. А где Василиск? Давно уполз. Ахаха. Метла завершила самоналодку, подхватила горину Левиасу и творчески развила ее, закрутив невидимый водоворот в полусотни метров над собой, после чего предложила мальчику опробовать ее обновленные возможности, и скорость, и контроль одновременно. Действительность немедленно предоставила подходящий повод. Малфою на метле надоело нарезать круги над слизеринцами, и он решил прикопаться к Поттеру. «Ну что, Потти, от родной землицы оторваться страшно. Зассал, залег и решил поспать, а то люди брешут, будто у тебя порода летная». С места, из полной неподвижности, заботливо раздвинув воздух на пути и не потревожив ни наперстка родной стихии, Гарри рывком переместился к Малфою. Молниеносный бросок был совершенно невоспринимаем для окружающих, а оголовье древка замерло в точном полудюйме от породистой переносицы. Драко запоздало отшатнулся, а Гаррина метла добавила от себя, нападав товарке воздушной ямой под веник, и Малфой с паническим воплем закувыркался вниз. У самой земли его снаряд смягчил падение, но всеобщий издевательский хохот был для честолюбивого блондина хуже любых ушибов и переломов. Очень удачно на площадку явился Уизли с хорошо отдохнувшей глоткой, так что оконфузившийся платиновый принц получил неограниченный канал для слива бешенства. Ставка на темную лошадку тоже играет, милочка. Велокрыл был попроще, а, Малфой, возмутительно. Драка на метлах, с нас опять снимут. Да на этих гробовозах еще Мерлин летал. Самая заезженная метла у меня в поместье, и то. Да чего-то Поттеру твой гробовоз как вторые крылья. Я бы на вашем месте восхищалась с осторожностью. Поттер странен, натуральный тихий омут. А девичью фамилию матери Финнигана кто-нибудь знает? Вроде нет, но в Нейдине одно время. Все твои понтовые метлы, да жопы. Понял, квиддич, не понты, а командная игра. Понял, с кем ты там в своих поместьях играешь? С павлинами на вениках, а ты в своей дыре на чем пыхтишь? На старой мамкиной швабре? Нормальная у меня метла, понял, а еще трое братьев из нормальных игроков, и мы каждый день. Тут Гарри был солидарен с Роном. Книжный драка как-то сам собой умел играть в квиддич. Превосходно умел из коробки. Но где он этому научился? Не летать, а играть. Приходящие соратники, но это же не дворовый футбол. Тот гоняют на общем дворе. Хочешь, дошел до пустыря, и в твоем распоряжении весь состав детворы, которая именно сегодня может играть. Не хочешь, не дошел, но пацаны все равно играют. А у Малфоя поместье, собственное. Вот не может он сегодня играть, или родители не желают суеты, и все, пацаны не играют. Раз не сложилось, два, и никто больше заморачиваться не захочет. Официоз, атрибут, который портит все, к чему притрагивается. Сколько ты вообще финтов знаешь, а? Или к вофлу мыкнуть из свалки, а крестом из бладжеров дорожку выкосить? Ты в курсе, что там двое нужны, а уйти от креста, там еще двое помимо. Да к Мордреду твои вышивания, ловцу все это не надо. Ахаха, ты че, реально ловец, что ли? Да я цифири такой не знаю, сколько нужно занести Флинту, чтоб он согласился на этот позор, ты. А еще Гарри понял, что мог бы иметь существенное преимущество в квиддиче. Сотни метров воздуха, магически осязаемого во всем своем объеме, этого с лихвой хватит, чтобы покрыть квиддичное поле с трибунами и раздевалками в придачу. Положение и маневры всех игроков, перемещение мячей и главное, снитч, единственный крылатый шарик. Это глазами его на поле разглядеть невозможно, а вот избивать своими лопастями воздух он должен отчаянно, куда там воробьям и рукомашущему Уизли, до пушки и назад, и сорвать там листок с дерева, чтоб без мух лежа. Давай, белобрысый, если не зассал. С тобой, рванина, с Гарри, ща я его. А, ну понятно, можно было и не спрашивать. Зассал таки, да легко. Пока твой Поттер проснется да расчухается. Все, я полетел. А ну стоять, морда пожирательская. Прекратите немедленно. Мы и так почти в минусе. Отвали, женщина, отвали, грязнокровка. Пронзительный судейский свисток стеганул воздух отрезвляющей плетью. Неожиданный и резкий для всех, кроме Гарри, тот уже давно наблюдал за преподавательницей, стремительной походкой приближавшейся к площадке. Прекратить, живо вниз, на землю все, я сказала. Малфой, Забини, Уизли и даже Финниган, Все попадали на траву, как перезревшие яблоки. Гарри не спеша выпрямился и плавно приземлился. Сложил стремена и хотел было вернуть метлу на землю, но та оказалась грубо выхваченной тренерской рукой. Кто разрешал прикасаться к метлам? Они вам здесь что? Мадам Хуч осеклась и удивленно посмотрела на изделие в своих руках. Главный школьный специалист по полетам и полетным снарядам, отвечающий за безопасность первых и исправность вторых, она не могла не почувствовать изменений в давно изученном инвентаре. С подозрением покосившись на Гарри, но быстро отбросив какую-то нелепую мысль, буркнула гораздо тише. Эта метла попала сюда по ошибке. Найдите себе другую. Мазнув неодобрительным взглядом по затолканной за пояс робе, но никак это не прокомментировав, Хуч пошла дальше. Обновленную метлу она унесла с собой. Гарри вздохнул. Он вообще-то хотел отдать ее Лангбаттому, но не судьба. Что касается одежды, то мальчик совершенно точно знал, что неприлично не запихивать ее за пояс, а заставлять ездить в длинном платье верхом. Ну, наверное. По крайней мере, узнавать, что будет, если кто-то потеряет равновесие, а эффектно развивающаяся тряпка зацепится за торчащий прутик, Гарри решительно не желал и был намерен отстаивать этот выбор вплоть до отказа от полетов. Счастье, что они тут не ездят на настоящих лошадях. Там не то что в платьях, в джинсах или кроссовках к стременам не пустит. Ну и чего вы все ждете? С сержантской последовательностью гаркнула Хуч из головы колонны. Быстро встали каждый напротив метлы. Правши под правую руку, левши под левую. Сено солома Лангбаттом. Еще резвее, Поттер, или летать мы будем в темноте. Это что за протухшая колбаса? Ну-ка встали ровно, как и лежали здесь метлы до вашего стада. Две струны передо мной, я должна вас видеть. Поживее, вы не у Бинса в санбулатории. Завладев таки запасной метлой, Гарри занял место рядом с Невиллом. Одного взгляда на пухлого парня было достаточно, чтобы понять, в предстоящем падении Лангбаттома виновата не метла. Таких детей нужно тренировать индивидуально, а не на сбродном экспресс-курсе в полдюжины часов. Вытяните руку над метлой и скомандуйте. Вверх. Метлу под собой Гарри приманил сразу же, как-никак, меньше минуты не виделись, после чего лениво наблюдал за разнообразием деревянных реакций на вполне короткий приказ. Специальный тест на совместимость или некий ритуал знакомства наездника со снарядом, единственные разумные версии, которые пришли мальчику в голову от открывшейся картины. Разумеется, в реальной жизни никому и в голову не пришло бы столь нелепо поднимать метлу с земли, наклониться и взять куда легче и быстрее. Убедившись, что свою метлу схватили все, Хуч приступила ко вступительной лекции. По-сержантски обстоятельно она рассказала, как проверять снаряд перед полетом, команда вверх, и есть проверка, как подготовить его к полету. Опускаете стремена к земле, как не сверзиться с метлы в полете, всегда держите ноги в стременах, и как правильно садиться на метлу для полета, веником назад, Лангбаттом. Гарри смотрел на детей. Шимус, оценив идею Гарри еще на футболе, давно закатал робу за пояс. Дин, глядя на них двоих, сделал то же самое сейчас. Рон некоторое время чистокровно кочевряжился, но был вынужден смириться и принять меры к укорочению подола. Видать, дома он еще никогда не летал в женском платье, а сейчас суровая действительность заставила его пересмотреть подход к магобританскому национальному наряду. А вот девчонки с полами ничего делать не пытались, даже Грейнджер, но и вели себя так, что было очевидно. Особых успехов в такой одежде от них ждать не следует. Что интересно, мадам Хуч не делала никаких замечаний ни по вольностям гардероба у мальчиков, ни по полному отсутствию энтузиазма у девочек. Гарри осознал, что из семикнижия не может припомнить за девчонками никаких особых успехов в школьном метловождении. Некоторые ведьмы виртуозно рубились в квиддич, но делали они это в специальной форме, ни одним своим элементом не напоминавшей ночную сорочку под черные простыни. «Я так всю жизнь сидел». «Значит, вы всю жизнь сидели неправильно, мистер Малфой». «Наверное, эта форма раньше предполагалась у всех, как сменная одежда для физкультуры в его бывшей школе. В идеале, утепленные спортивные штаны, без внутренних швов и натягиваемые на штрипку, и не сковывающая движение спортивная куртка. Форма использовалась не только для метловождения, но и на возможном фехтовании, физподготовке, вольтежировке на гиппогрифах и в учебных поединках. Или вы всерьез полагаете, что в балахоне D5 можно уклониться хотя бы от одного заклинания? Сами попробуйте побегать в одежде, которая придумана именно для того, чтобы дети не бегали. Делайте это строго после моего свистка. Одну ногу ставите на стремя, вот так. Второй посильнее отталкиваетесь от земли, вот таким образом, и метла взлетит. Убедитесь, что вы утвердились в воздухе, и вторую ногу тоже ставите на стремя. Помните, в воздухе обе ноги должны быть в стременах. После этого, да вот беда, спортивная форма, как и школьная, должна приобретаться родителями. И после того, как из программы сократили морально устаревшие фехтования с нецивилизованными дуэлями, на зате стали читать басни про зоологию, а метловождение урезали до нескольких занятий безо всяких экзаменов, спортивную форму стало требовать невместно. А чего нет в требованиях, того не будет и на учениках, чтоб никому не было обидно. На счет три, раз, два, назад, мальчик. Если и существовал какой-то метловый заговор Лонгботтома, он последнему был совершенно не нужен. Невилл откровенно запутал метлу своими противоречивыми, но очень сильными желаниями. Сначала, побыстрее подняться вверх, чтобы не опоздать, затем, немедленно спуститься вниз, потому что страшно, затем, что угодно сделать, но в ужасе отвернуться от приближающейся земли. Помотавшись на вертикальных качелях с 10-метровой амплитудой, Лонгботтом не удержался на древке и полетел вниз. Однако тут же оказался подхвачен невидимой силой и водружен на землю, за шкирку и на четвереньках, но с приемлемой мягкостью. Гарри удерживал Левиасу в готовности, начиная с фразы про свисток. «Нужно отдать должное Хуч». Повела она себя грамотно. Сразу же взмыла в воздух сама, на отлаженной Гарри метле, но сделать ничего не успела. Лонгботтом мотался бешеным маятником не более нескольких секунд. Как только он оказался на земле, Хуч коршуном слетела рядом и через мгновение вела диагностику. «Так, все уже позади, ниже не упадешь. Где болит, говори. Здесь болит, а здесь, тут тоже, сколько пальцев». Через минуту был вынесен вердикт. «Серьезных повреждений я не вижу. Вставай осторожно и давай-ка в больницу. Пусть тебя Помфри посмотрит, мисс Грейнджер». Тренер безошибочно определила самого вялого энтузиаста ее науки из присутствующих. «Проводите его в больницу. Целителю скажите, упал с метлы. Что вам нужно, Поттер?» «Невиллу отдать. Потерял только что». Гарри протянул Невиллу шарик-напоминалик, который приманил к себе из-под малфоевских ног сразу же после приземления самого владельца. Невилл пошаркал прочь, а урок продолжился своим чередом. «Безо всяких поймай, если сможешь, и Вуд, я нашла вам ловца». Откровенно говоря, Гарри не сразу поверил, что такое возможно, но факт оставался фактом. Никому уникальный Гарри не был нужен, а ловца найдут обычным порядком, без привлечения самых молодых за последние несколько столетий. Все, что оставалось мальчику, облегченно и счастливо вздохнуть. Хуч, едва не прошляпившая травму первогодки на первых же минутах, сделала выводы и внесла коррективы в учебный процесс. Бодрый кавалерийский наскок исчез, и его заменил обстоятельный инструктаж. И это пошло делу на пользу. Хуч рамочно объяснила, почему вообще летает метла, как ею управляют и насколько важен контроль над собственными желаниями во время притирки незнакомой метлы к новому наезднику. Первый полет проходил на высоте 1 метра и несколькими группами по очереди. Сначала самые опытные, затем среднее большинство, а в конце, чуть ли не индивидуально, оставшиеся тяжелые случаи. Последних опытный тренер в конце концов прикрепила к хорошо показавшим себя наездникам, отдав предпочтение наименее выпендрежным. Гарри попал в инструктора Грейнджер. Девчонка вернулась благоразумно переодетой в джинсы, свитер и зимний плащ для маскировки. Сам же Гарри с удовольствием выполнял все нехитрые преподавательские приказы и наслаждался жизнью самого обычного школьника, в котором никто не подозревает никаких уникальных способностей. А еще мальчик наконец узнал, как именно учиться летать на метле. За 2 предыдущих года он изгрыз немало ногтей, теряясь в догадках и вылавливая малейшие детали, но в семикнижии, наполовину посвященном Квиддичу, об этом не было ни слова, вообще. Так что оставалось лишь напрягать собственное воображение. К концу урока у Грейнджер пропала вся ее боязливая неприязнь к полетам, а Гарри отладил еще 2 метлы. Ночная дуэль. Ужин после урока полетов оказался особенно уместен. Форелевый крамбл с овощами и брусникой никого не оставил равнодушным, да и беседы за ужином были полной противоположностью обеденным. О собственных полетах отныне никто не беспокоился, всем понравился новый предмет, а прекрасный десерт в виде сладкого творожного пудинга портили лишь 2 детали. Отсутствующий Лонгботтом да вновь припершийся к гриффиндорскому столу Малфой. «Ну что, потный Патти, висеть зеленой соплей на палке, это все, на что ты способен, деликатно говоря, не впечатляет. Зеленая сопля, это как раз ты, белобрысый, немедленно взвился Уизли. Однако Драко проигнорировал рыжего, неотрывно глядя только на Гарри. Гарри неспешно поставил чашку на стол и лениво поинтересовался. «Ты только за этим сюда шел?» Мальчик потянулся за салфеткой и продолжил, не давая Малфою ответить. «Знаешь, я вот одного не понимаю. Это вроде бы высокородное племя не должно замечать простолюдинов, а не наоборот. Узнать и просто не находится общих тем с плебеями. Там иные задачи по жизни. Но ты в который раз приходишь ко мне сам, будто мелкий проситель к важному чиновнику. Даже в неверном факельном свете было видно, что породистое лицо пошло гневными пятнами. Но у Малфоя был выстрадан гениальный план на эту встречу, так что он сдержался. Я всегда к твоим услугам, Поттер, в любое время, только ты и я, на палочках, без контакта. Называется магическая дуэль, хотя откуда тебе знать такие вещи? Разумеется, он это знает, опять в лесу Изли. Я его секундант, где и когда? Сегодня в полночь, в зале наград, идет мой секундант, Крэп, объявил Драко, разворачиваясь. Жду вас в полночь. Ну вот и подеретесь наконец нормально, а не языками, буркнул Гарри, подкладывая себе в тарелку еще кусочек пудинга. Малфой аж споткнулся. Что это значит, Поттер? Ты и Уизли, невозмутимо ответил Гарри. Славная будет битва, хотя лично я ночами предпочитаю спать. Гарри, не лезь, я тебе сейчас все объясню. Гарри проигнорировал рыжего, потому что все касательно отвали. Рону было сказано давно и предельно понятно. Поттер, ты что, зассал? Состроил презрительную мину Малфой. Ты только что согласился на дуэль, отказ не принимается. Я ни на что не соглашался. Это сделал твой секундант. О, чуть не забыл. Гарри повернулся к Рону. Я, секундант Малфоя. Он согласен на дуэль с тобой. Сегодня в полночь, в зале наград. Трупоноса найдешь себе сам. Я уже занят. Что за чушь? Взвился Малфой. Я не назначал тебя секундантом. А твое мнение тут никого и не интересовало? Пожал плечами Гарри и посерьезнел. В таком виде, как сейчас, меня это к твоим услугам не интересует. Вингардиум Левиаса. Драко кипел от бешенства, однако не решался высказать ничего достойного в ответ на прямое оскорбление. Поттер опять, как тогда в поезде, вдруг превратился из вялого ботаника в величественного сфинкса, от спокойного взгляда которого веяло равнодушным холодом могилы. Драко Люциус Малфой, произнес Гарри как будто всей вселенной, либо делай вызов как положено, чтобы я, как вызываемая сторона, выбрал место, время и условия дуэли, либо иди, куда шел, мимо и дальше. Нижняя губа Малфоя начала нервно подрагивать, однако он продолжал молчать. Крэпп и Гойл, хрустнув пальцами, встали по бокам, прикрывая босса от поглядывающих на них старших гриффиндорцев. Пауза затягивалась. Что здесь происходит? Подошел к перегретой точке зала Снейп. Смотрел он почему-то на Гарри. Некоторое время Гарри боролся с желанием сдать дуэльную провокацию прямо сейчас, Малфоевскому декану и при всех свидетелях. В конце концов, если Драко обстряпывает ложный вызов на глазах у половины пиццастого, почему Гарри должен делать вид, что происходящее имеет хоть какое-то отношение к порядочности? Победило то обстоятельство, что на Малфое пока что не был поставлен окончательный крест, в отличие от Уизли. «Я пытаюсь выяснить это уже в третий раз», — произнес Гарри скучающим голосом. «Наверное, Малфой жалеет, что распределен не на Гриффиндор. Наша компания ему нравится больше, чем своя». Это стало последней каплей для обозленного Малфоя, но отреагировал он совершенно неожиданно. Сорвался с места и выбежал из зала. Гарри ошарашенно проводил взглядом удаляющуюся макушку. Это что, девчачья истерика? Или блондина просто прихватила? Судя по растерянно топчущимся телохранителям, они за Драко такого тоже не помнили. По одному баллу с Поттера, Уизли, Финнигана и Томаса за неподобающий внешний вид, помолчав, выродил Снейп. Сегодня, на уроке полетов, Крэпп и Гойл, ваш факультет давно поужинал. Гарри равнодушно принял к сведению еще одну ушедшую спину и вернулся к десерту. Снейповские штрафы за потребляемый воздух стали привычны как потребляемый воздух. Если коту больше нечем заняться, он лижет себе яйца. Хагрид, прикинь, а Гарри не хочет драться на дуэли с Малфоем. Уизли присел на уши сразу же, еще до того, как Снейп удалился из зоны слышимости для полуглухих. Некоторое время Гарри игнорировал прилипчивую рыжину, но потом демонстративно достал и надел на голову наушники. Те самые волшебные заглушки на ушки, в которых через год им предстояло потрошить мандрагоры. Мальчик купил их в косом переулке, по настоянию Луны выбрав самый яркий и розовый цвет. Теперь задумка подруги получила наглядное объяснение. Наушники невозможно было не заметить на темной горлиной шевелюре, а дерзкий цвет изрядно бесил Уизли. То, что и требовалось для их функции. Ведь если Гарри нужна была именно тишина, он использовал силенца. Дуэли, дел хорошие. Токмо главное, чтоб твой кулак успел вперед Евойной палочки, а уж опосля КХМ, ну то бишь, а с кем дуэль-то? Да с Малфоем же. А эти да, они подлецы знатные. Да токмо так надобно, чтоб не увидел кто. А то, помню, Артур, отец твой который, собрался одного с Пилсом да Батлером, Адам который, да пошли и настучамши туда этим лыцарям аккурат, когда они, когда Гарри отправился к Хагриду, Рон, разумеется, увязался вместе с ним. Показать дорогу и вообще мне туда же. Гарри шел не снимая наушников, так что ему было все равно. Рон уверенно постучался в хижину, был Блейн, поваленный обслюнявлен клыком, а Гарри тем временем с печалью посмотрел на ржавеющие у ступенек арбалет, хлопнул воздухом по носу сунувшемуся к нему псу, снял наушники, обошел мимо вновь поваленного Рона и поднялся в хижину. Изнутри жилища Хагрида выглядело точь-в-точь, как в книге. Самым колоритным украшением в нем были пестрые фазаньи чучела, свисающие с потолка. Гарри признал, что они удивительным образом идут всей остальной окружающей обстановке. Здесь царила гармония целостности сродни той, что мальчик увидел в магазине Кидделла. Наверное, это потому, что между этими двумя очень разными людьми есть одно общее звено. Запретный лес, Абраксостребы металла исключить да выпороть, но Дамблдор не дал, а попало им знатно, неделю на воде сидимши, а отъедались тай в ночах, вау. А папа не рассказывал, что пустил Малфоя на юшку. 4 года разницы, отчего б не пустить, буркнул Гарри. Рон не позволил Хагриду даже поздороваться, сразу завел шарманку про дуэль. Да чтоб ты понимал, во, Хагрид, ну хоть ты ему скажи, слово дал, иди и бейся. Пацан сказал, пацан сделал. Гарри начал сожалеть, что не сдал эту провокацию с Снейпу первым. То, с какой скоростью Уизли разбалтывал всем новость о мнимой дуэли, позволяло предполагать, что завтра эта небылица станет реальностью в головах общественного мнения. Ну, ширше глядячи, дуэли имти в школе не положено вести, так-то, но ежели захотеть, так жаждущим в той нужде никогда серьезного препону не случалось. Да нет никакой дуэли, поморщился Гарри. Обиженный Малфой попытался пригласить меня на встречу с Филчем в торжественной обстановке. Сам-то он в это время будет спать, чем и я собираюсь заняться, потому что завтра у нас с утра Снейп, а он по пятницам вдвойне обозленный из-за постной овсянки на завтрак. Перевод разговора на Филча сработал штатно. Хагрид немедленно переключился на поливание грязью школьного завхоза и его кошки, с которыми перманентно враждовал по неизвестным причинам. А может, и не враждовал, а просто до Гарри необходимо было донести идею не искать сближения с горбатым дедом. Но Рон держался собственного курса куда мертвее, чем корабельный гирокомпас, направление на истинный север. Перебив планы Хагрида на знакомство клыка с кошкой Филча, он пинком отправил тему на старые рельсы. «Много ты понимаешь, Поттер, так положено, ясно, чтоб не попасться на глаза всяким снипам, выбирают место и время подальше от них. В зале с прекрасной акустикой», — кивнул Гарри, полном хрусталя и блестяшек, над которыми так трясется Филч. «Нормальное место. Я, может, чего не понимаю в волшебном мире. Ясен пень, нифига ты не понимаешь. Но в моей прошлой школе, если пацанам нужно поговорить, они просто идут за ближайший угол. Этих углов в школах всегда полно, там бугры курят. И откладывается это дело самое большее до ближайшей перемены, а не на полночь, да еще с какого-то перепугу в здании. Да школа запирается на ночь. Ничего подобного», — возразил Гарри, немного изучивший этот вопрос за 2 отработки. «Ты замахаешься двигать ту воротину всей той толпе, что тут шляется через главный вход по ночам. Да врешь ты все, не говоря уж об отдельных калитках, доработанных окнах и потайных проходах в Хагсмит. КХМ, ну так-то», — безуспешно попытался вставить экспертное мнение Хагрид. «Что только не придумают трусы, лишь бы не идти на честную дуэль», — крикнул Рон. «Чего только не придумают провокаторы, лишь бы заманить жертву в ловушку», — с зевком ответил Гарри и отвернулся к окну. Начался странный диалог. Рон с занудством дверной пружины впаривал давно пережеванные тезисы Гарри, который молча смотрел в наступающую ночь, и Хагриду, вынужденно выслушивающему Рыжего в одиночестве. Великан порывался вставить что-то свое, но, видать, относился к Рону слишком хорошо, чтобы властно окоротить, получить право голоса и расспросить уже Гарри о том, о чем хотел поговорить почти две недели. Как у него дела, как учеба, что со Снейпом, какие мысли о газетке на столе и нет ли желания развеяться от детской рутины и прикоснуться к манящим тайнам взрослых дамблдоров с фламилями. Да что там расспросы, Хагрид даже чай по чашкам разлить не смог и давно томившиеся кексы к столу подать. Для этого нужно было отвернуться аккурат тогда, когда говорят именно с тобой, на повышенных тонах и неизнашиваемой глоткой. Посидев из вежливости полчаса, Гарри скосил глаза на Тимпус, после чего извинился и сообщил, что ему на завтра еще уроки делать и к Снейпу готовиться. Хагрид расстроился и остался раздосадованным. Ну да кто ж ему виноват, если он обязанности хозяина не выполняет? А Гарри откупился тем, что забрал с собой парочку каменных кексов. Рон, разумеется, и здесь увязался следом, но Гарри был к этому готов. Сначала мальчик взял бодрый темп, заставив неумолкающего Рыжего почти бежать. Затем под ноги Рону попала непонятно откуда взявшаяся палка, и тот феерически растянулся на булыгах. А когда он смог подняться, Гарри рядом уже не было. Тот бесшумно взлетел на полсотни метров вверх. И даже если бы Рон догадался поднять голову, то все равно ничего не увидел бы в темноте. «Гарри, не бросай меня тут». У Гарри и в самом деле не было дописано эссе по зельеварению на завтра, а еще нужно было обязательно составить отчет о сегодняшних событиях для Луны. Так что сразу после Хагрида мальчик пошел в библиотеку. Увы, но в пределах Гриффиндорской башни невозможно написать хотя бы строчку. Вам банально некуда поставить одновременно и чернильницу, и лист бумаги. Годрик не предполагал, что его ученики будут уметь писать, и не поощрял эту дурацкую блажь. Удобные кресла для живого общения рубакам важнее. Точка. В библиотеке Гарри вновь отыскал Рон. Наушники на Рыжего уже не действовали, и тогда Гарри просто послал его грязным матом, пригрозив настучать в торец прямо здесь. Удивительно, но несколько голосов постарше пообещало добавить от себя. Рыжий умел доставать даже мебель. Остаток времени до закрытия библиотеки Гарри провел в блаженной тишине. До экзаменов еще далеко, и сентябрьскими вечерами в библиотеке сидели действительно целеустремленные личности. Тут уже дважды проходил кровавый барон, он меня едва не заметил. Однако после библиотеки нужно было еще посетить совятню, пообщаться с Хельгой. Одним словом, возвращался в свою башню Гарри уже после наступления комендантского часа. Делал такое он не в первый раз, но не видел в том никакой проблемы. Во-первых, миновать возможные патрули для Гарри не составляло сложности. Он чувствовал возмущаемый ими воздух задолго до того, как его самого могли услышать чужие уши. Во-вторых, мальчик не особо боялся обнаружения. Штрафы и отработки оставляли его равнодушным. Да и у патрульных он не числился в списке хулиганов. Таких, как он, быстро отпускали с устным предупреждением. Вообще Гарри пришел к выводу, что ловили шалопаев в основном потому, что передвигались они стадом и не могли обойтись без громких разговоров. Да, аккурат о том, что вести себя надо тише, а то у миссис Норрис чуткие уши. Те, кто после отбоя находился здесь по делу, шли в одиночку, тихо и молча. Для патрулей это был своеобразный знак, что ловить там нечего. А если бы заметил, что ему до тебя, ну он же, говорят, цепями душит, если поймает в темноте. Невиллу, если бы какое-то привидение серьезно угрожало ученикам, его бы изгнали. Ну или перевели школу в другое место. У нас есть безголовый Ник, ему всегда можно пожаловаться. До входа в гостиную Гарри дошел без приключений, а уже здесь обнаружил клюющего носом Лонгботтома под дверью. «А ты чего тут делаешь? Почему не в больнице?» «Да меня отпустили. Пришел сюда, а там...» Но Гарри уже все видел и сам. Полная дама на двери отсутствовала. Кукловоды подстраховались и услали ее пораньше. «Сейчас разберемся». Гарри подошел к двери и деликатно постучался. Не дождавшись ответа, ударил несколько раз кулаком, а потом развернулся и трижды легнул дверь каблуком. Ноль внимания. Полная дама не появилась, а картинный холст словно бы пружинил под ударами. Слегка. Гриффиндорцы не брезгуют открывать школьные двери пинками, так что здесь должна была быть защита. Я сейчас вернусь». Гарри дошел до ближайшего пустого класса и принес оттуда ученический стул. Нужно отметить, что стулья и парты в аудиториях учитывали разрушительный характер детской магии и были выполнены в трудноубиваемом исполнении. Основой такой мебели служил сварной каркас из трубы дюймовки квадратного сечения, на который приклепывались дубовые сиденья, спинки и столешницы. Получалась тяжелая устойчивая вещь с заусенистыми углами плохо обработанной стали. Впечатав еще раз подошву в пасторальный пейзаж и окончательно очистив свою совесть, Гарри отошел, примерился и метнул стул железным основанием вперед. Стул зашел как надо, острым углом по центру картины. Несколькими этажами ниже кто-то по-бабски взвизгнул. Гарри без спешки поднял импровизированный таран, отошел на прежнюю позицию и вновь примерился. И тут на картину ворвалась хозяйка. Ходящие ходуном маргариновые бурдюки озвучились омерзительными воплями. «Охренел, смертник, тебя четвертуют, не дав сожрать последний завтрак. Ты станешь пахать инферналом в клорачных оврагах, пока не отработаешь ущерб до последнего». Не обращая внимания на неконструктивные шумы, Гарри завершил прицеливание и метнул снаряд, вложив в бросок уже куда больше силы. Занозистый угол с треском вошел прямо в вопящую пасть, однако толстухи на том месте не оказалось. Она упала на нарисованную землю и попыталась прикинуться кучей фестральего навоза. Окрестности огласил панический визг. «Чего тебе надо?» Эти интонации понравились Гарри чуть больше, но успех нуждался в закреплении. Мальчик выбросил волну воздушной магии, заставив хаотично забиться факельный свет вокруг, и гаркнул. «Там!» Его рука ткнула на дверь. «Моя кровать, оплаченная на 7 лет вперед, и единственная преграда здесь – ты, жирная корова, уползшая со своего поста, в жопу к такому же обнаглевшему дерьму». Похоже, Гарри несколько переборщил с личными оскорблениями. Дикий бабский ужас обратился неудержимой истерикой. Уши заложило от сиреноподобного воя, переходящего в захлебывающееся рыдание. Гарри опустил руку, а его лицо стало неестественно спокойным. Сильно похолодало, вокруг детской фигурки завертелась красивая карусель из снежинок. «Открой дверь», — сказал Гарри тихо, — «или я зарублю тебя топором». Створка немедленно распахнулась, и кающий плач стал глуше. Гарри кивнул сам себе и вернул магию к спокойному состоянию. Удивительный факт. Непреодолимый оплот безопасности самого боевого факультета смогла разодрать обычная собачья лапа. Да, собака Сириус был не из маленьких, да и когти хищника, не на маникюренные ногти, но роговое вещество, все равно не сталь. Так что Гарри был совершенно спокоен за успех мероприятия, которое также продумал заранее. А топорик у него действительно был. Не здесь, правда, а в спальне, но что-нибудь трансфигурировать он мог бы попытаться. Топор на стул, нормальный обмен, должно сработать. «Заходи, Невилл», — пригласил Гарри, ставя ни разу не пострадавший стул у стенки напротив входа. Потом повернулся к дверному полотну. «И запомни, кошелка, железа в замке много». Рыдающее блеяние стало в 2 раза чаще, и под этот великолепный аккомпанемент Гарри полез во входную дыру. За оставшиеся на портрете оспины мальчик не беспокоился. Там обязан быть медленный саморемонт. Тут вам не музейный термостат, а беспощадная школа волшебства, и без регенерации портреты не проживут и десятилетия. Родная гостиная встретила его внезапно замолкшими голосами и тотально скрестившимися взглядами. «Эй, Поттер, ты правда на дуэль с Малфоем зарубился?» «Нет, Рон Уизли вам соврал». Гарри все еще был на кураже после профилактики дверных замков, так что в непоколебимой ауре титановой совести недостатка не испытывал. На дуэль зарубился он, а теперь вот путается в показаниях. «Сам ты соврал, брехло», — залаял рыжий. «Я твой секундант». Гарри посмотрел на него, как на мусор, который давно нужно убрать. «Я бы никогда не взял в секунданты настолько болтливый фонтан», — припечатал он. «Все, что ты можешь, ничтожество, придумывать гадости про других, да ты». Рон вскочил со своего места и сделал несколько угрожающих шагов. Гарри наклонил голову и с интересом уставился на приближающегося рыжего, но надежды не оправдались. Рон остановился загодя и предпочел словесную перебранку на расстоянии. «Предатель, позор своих, знаешь, а вот тебя бы я на дуэли отмутузил», — задумчиво произнес Гарри, прерывая невозвратный наезд. «Только на нормальный, где действительно нужны секунданты». «Так, а ну хватит», — отморозился Перси. «Поттер, никаких дуэлей, они запрещены». «А что, только мне запрещены? Сколько этот свистун вам про дуэли вещает? Час, полтора, Может, это потому, что он твой брат? Перси заиграл желваками, но владел он собой лучше. Брейк, раздался властный голос. По лестнице спускалась Айрис Шервуд, какое-то время наблюдавшая за спором со входа на женскую половину. Шум в помещении стих, говорит только Поттер. Гарри, Малфой вызвал тебя на дуэль, ХМ? Нет, он пригласил меня пообщаться с Филчем. В полночь, в зале наград. Ты согласился? Нет, неправда, крикнул Рон. Уизли, Айрис повернулась к нему. Малфой вызвал Поттера на дуэль? Да, он согласился? Да. По гостиной прошел легкий ропот. Народ скорее веселился, нежели возмущался. Айрис бросила взгляд на Гарри и вернулась к Рону. Расскажи, какими в точности словами Гарри выразил согласие. Он. Рон запнулся, но упрямо продолжил. Я его секундант, ясно? Поттер нифига не понимает. То есть Поттер не соглашался. Я его секундант. Замолкни. Гарри, нечитаемый взгляд обратился к Поттеру. Малфой вызвал тебя, но ответил Рон, и после этого Малфой ушел, будучи уверенный, что вызов принят. Не совсем, враки. Я окликнул Малфоя, объяснил свою позицию и предложил ему сделать нормальный вызов, чтобы именно я выбрал место и время. Разумно. Айрис сощурила правый глаз, на секунду задумавшись. И что Малфой? Дал заднюю, враки. Айрис приглашающе посмотрела на Уизли, но тот не стал ничего уточнять. В конце разговора подошел Снейп, добавил подробности Гарри. Уж очень жалко начал выглядеть его подопечный. Какими именно словами Малфой отказался? Никакими. Он занервничал, но на мое прямое предложение так ничего не ответил. Подтверждаю, гуднул кто-то из старшекурсников. Снейп был. И эта кодла уже второй раз к нам подходит. Когда заговорил Поттер, Малфой стал как недельный запор на унитазе, а потом ломанул прочь, будто прорвало. Хохотнул кто-то. Ломанул, убежал, оставив своих шестерок. Прямо от Снейпа. Слизни. Понимающе фыркнул кто-то. А Поттер молоток. Резюмирую, вынесла вердикт Айрис. Дуэли нет. Есть дешевая провокация от Слизерина. Рон, в следующий раз думай, за кого ты топишь. Гарри, у нас не одобряются дуэли среди своих. Перси, нужно кое-что обсудить на завтра. Гарри развернулся и пошел в спальню. Единственный вопрос, который его действительно волновал, за что же и в самом деле так усиленно топил Рон. В том, что Рону было за кого топить, Гарри убедился этим же долгим вечером. Мальчик неспешно приготовился ко сну, залез в кровать и вооружился магловской приключенческой книжкой, почитать перед отбоем. Но тут к первокурсникам в спальню заявились близнецы Уизли. «Хей, Гарри, а ты чего разлегся?» «Да это маскировка. Он надет под одеялом. Уже готов? Пару полезных советов дать?» «К чему готов?» «Не понял Гарри. К дуэли. К честной полуночной дуэли, как и положено нормальным пацанам». Гарри вздохнул. «Мой вечер на сегодня закончен, парни. Это был долгий день, и я хочу наконец отдохнуть. Походу яйца у него не из стали, Фред. Может, их вообще нет, только девчонки-плакчонки отказываются от хорошей драчки». «Да нет, Поттер не такой, ты же не такой, Гарри». «Дуэли нет», все так же спокойно произнес Гарри. «Там, внизу, мы прояснили это окончательно». Фред и Джордж переглянулись и посмотрели на Гарри без улыбки. «Ты не прав, Поттер. Приглашение подискутировать здесь мог бы разглядеть только безнадежный ботаник». Гарри отложил книгу и вернул близнецам серьезный взгляд. «Кто говорит?» Близнецы помедлили, удерживая давящую паузу. «Есть мнение, что на дуэли нужно ходить в любом случае. Просто чтобы убедиться и потом предъявить. А иначе получается не по-пацански». «Кто говорит?» С нажимом повторил Гарри. «Люди». «Угу», кивнул Гарри, не сводя взгляда с близнецов. «Люди проявляют изумительную рассудительность. Если поработать предстоит не им, но раз уж убедиться нужно именно людям, почему бы им самим и не сходить? Или вон пусть Рона пошлют, ему все равно заняться нечем. На дуэль вызвали тебя. Если я на каждую слизеринскую сошку буду реагировать так, как интересно людям, я быстро загнусь от бессонницы. Ты не прав. Даже если на дуэль меня вызовет сам Мерлин, драться мы будем днем». А еще, Гарри подхватил воздух в комнате и медленным сквозняком погнал его на близнецов. «Это дело будет касаться лишь меня и Мерлина. Людям придется поскучать или назначить свои дуэли». «Ты не прав, Поттер. Сильно не прав. А случается в жизни всякое. Если у людей не значится в планах вызвать меня на честную дуэль». Гарри замолк, делая приглашающую паузу. Один из фраджей сощурил глаза, но ответа не дал. «То прием на сегодня окончен, парни. Сквозняк усилился. «Оглядывайся, герой», — не мог не подбросить гнилья на посошок людской депутат. Гарри покачал головой. Для него не было новостью, что шакалы атакуют в спину, равно как он ни на минуту не сомневался в природе рыжей банды. Однако сегодня мальчик с удивлением осознал, что на факультете присутствуют минимум две фракции. Та, в которой авторитетна Айрис, и вот эти люди, сколько бы их ни было. Последние, предположительно, местный школьный криминалитет, контрабанда, рэкет младших курсов и что-то специфично магическое. С учетом наличия в волшебном мире неотзываемых клятв, простор для фантазии открывается широчайший. Хотя директор должен держать границы произвола под контролем. Скандалы ему не нужны. Соседи не спешили собираться в спальню ко сну, и мальчик решил устроить себе отбой пораньше, благо полог это позволял. Уснуть удалось, как всегда, легко. Тем более, что уже засыпающую голову посетила еще одна успокаивающая мысль. Никаких людей может вообще не существовать. Фред и Джордж просто организовали тотализатор на исход дуэли, а Рон должен был педалировать участие Гарри в нужном ключе. А каким образом близнецы могли узнать о дуэли раньше Гарри? Да, например, подслушали Малфоя, выбалтывающего свою гениальную задумку шестеркам перед ужином. Простая гипотеза, а кому бы понравилось? В это трудно поверить, но история с опостылевшей дуэлью имела продолжение на следующий день. Как оказалось, Гарри счастливо проспал много интересного, хотя просвещать его об этом никто не спешил. Как обычно, мальчик спустился к завтраку пораньше, и почти сразу к нему прилетела Хельга с газетой. Столь ранняя подача почты являлась нетипичной, и Гарри не замедлил проверить наличие письма среди газетных листов. Непонятно было, как он его прочтет у всех на виду, но ситуация намекала на срочность. Послание было записано карандашом на газетных полях. «Не ходи туда». Надпись исчезла сразу же, как только Гарри ее прочел. Письма внутри сегодня не было. Пролистав для вида заголовки, Гарри брезгливо поморщился, отбросил прессу и взялся за овсянку. Что в точности имелось в виду, сказать было трудно, хотя вероятнее всего это был запретный коридор. Но Гарри не беспокоился по этому поводу. В отличие от Трелани, работавшей на эффект «я же говорила», Луна никогда не произносила слов, которые не могли помочь до наступления необратимых событий. Ее предупреждение требовалось просто запомнить и внимательно смотреть по сторонам, а в нужное время все разъяснится. Малфой за завтраком сиял как отполированный суверен, с торжеством поглядывая на гриффиндорский стол. Что бы это могло означать, Гарри обдумать не успел. Его самого сдернули в кабинет МакГонагалл, прямо от недоеденной овсянки. «Мне никогда не было так стыдно, и это в начале второго ночи. Вы полагаете, ваши преподаватели бодрствуют круглосуточно?» МакГонагалл распекала на штрафном ковре странную компанию. Рона Уизли, Невилла Лонгботтома и Грейнджер. Сопоставить шкодливого рыжего с сияющим Малфоем труда не составило, но при чем здесь Лонгботтом? Гарри же впустил его вчера вечером на факультет. Или он настолько идиот, что вновь вышел наружу, а толстая корова не вняла уроку и опять ушла в самоволку? «Я вас спрашиваю, Грейнджер». «Нет, мэм. Мне очень жаль, мэм. Я совершенно не ожидала такого именно от вас. Вот, думала я, хоть на этом потоке у нас будет один нормальный ученик. Какое разочарование. И недели не прошло, как мне». На вошедшего Гарри декан не обратила внимания. Ну и стоило ли его сдергивать с завтрака, чтобы держать полчаса в очереди на прописочивание? «А вы, Лонгботтом, на кой леший именно вы там приключились? Что мне теперь говорить леди Августе? Можете мне сказать, ведь вы же только 2 часа как были выпущены из больницы. Уму непостижимо, о чем вообще можно было думать, если...» Гарри сосредоточился на анализе спускаемого пара и через минуту-другую был вынужден признать. Случилось невероятное. Все трое пошли на дурацкую дуэль, где и были пойманы Филчем со всеми поличными потрохами. Разгорелся ночной скандал, Филч зачем-то поднял из кровати МакГонагалл, всех повели к директору. Как именно рыжий провокатор убедил этих двоих пойти на совершенно непричастную к ним вылазку, оставалось неясным. Где конкретно их поймали, в читаемых моралях пока также не проскакивало. Гарри присмотрелся к лицам. Рыжий изображал подавленное раскаяние в дежурном режиме, но было видно, что нотации ему по барабану и он просто ждет, когда деканша иссякнет и его отпустит пожрать. Ну, тут все понятно. Самый строгий человек в их доме, Молли, Артур ни разу в жизни не выписывал ему ремня, а тут просто какая-то тетка затянула ораторию, но при этом даже стекла не дрожат. Во взгляде Рона пока не обжилась скучающая глумливость, как у близнецов, но он пребывал на верном пути к успеху. Отчаяние Гермионы было настоящим. Такое впечатление, что она вообще впервые на ковре, или очень хорошо играет. А вот Лонгботтом, это было странно. В понуренном взоре царила непонятная обреченность. Он боялся своей бабки, это было видно, но Гарри не мог избавиться от ощущения, что к ночной авантюре Невилла принудил еще больший страх. Явился, МакГонагалл наконец обратила внимание на Гарри. «Отлично, все в сборе и никто не уйдет от наказания. Особенно это касается вас, Поттер. Могу я узнать, в чем провинился?» Гарри коварно воспользовался паузой, которой декан рассчитывала придавить штрафника к полу испепеляющим взглядом. «У вас проблемы со слухом», — разозлилась МакГонагалл. «То, что вы ухитрились улизнуть на месте, всего лишь отсрочило неизбежную поимку. Видимо, речь о так называемой дуэли», — кивнул Гарри. «Причем здесь я, мэм», — начала Грейнджер. «Ваши сообщники указали на вас как на главную причину этой». «Мэм, Гарри ни при чем, он». «Хватит, у меня нет времени разбираться с этими дрязгами. В отличие от вас я оставалась на ногах до первых петухов». «То есть, указыватель был всего один», — кивнул Гарри, после чего потерял к дальнейшей защите интерес. МакГонагалл раздражена после бессонной ночи, с логикой к ней взывать бессмысленно. Да и железного алиби, как ни парадоксально, нет. Шимус с Дином видели лишь закрытый полог, а позже крепко спали под такими же. Ну а декан, как выяснилось, судья того сорта, что выслушивает лишь первую обратившуюся к ней сторону. Что же касается самого свидетеля, Гарри мельком покосился на рыжего и буркнул в пространство.